Глава 9. На другое утро мы с Федором встретились в квартале от станции Артема. Он взял в прокате новенький «Вольво» ультрамаринового цвета. На нем мы и подъехали к воротам СТО. Федор был в хорошем костюме, одолженном у своего родственника-менеджера. На пальце у него я заметила массивный золотой перстень. К тому же он с утра сделал прическу в салоне, так что теперь смотрелся камильфо. К тому же сегодня он благоухал дорогим парфюмом, и я с интересом посмотрела на моего спутника. Неужели и на одеколон раскошелился? Я по такому случаю тоже припарадилась. Мы зашли в помещение СТО и поднялись по лестнице в кабинет Артема. Полянов увидел Федора, но, разумеется, не узнал его. Вчера он был в таком состоянии, что вообще вряд ли был способен что-то запомнить. Хозяин кабинета восседал на стуле, как на троне, и разговаривал по телефону. При нашем появлении он быстро свернул беседу и встал нам навстречу. Мы все поздоровались друг с другом. Я заметила, что настроение у Артема было в высшей степени скверным. Его серый цвет лица с легким зеленоватым оттенком красноречиво говорил о его плохом самочувствии после вчерашнего. На столе рядом со стаканом минералки лежала упаковка аспирина. «Артем», – сказала я, – «позволь представить тебе Кирилла Скоробогатова. Это бизнесмен и уважаемый человек в нашем городе». «А по отчеству?» – спросил Полянов, с интересом посмотрев на своего троюродного брата, о чем, естественно, даже не догадывался. «Не надо отчества», – великодушно махнул рукой Федор. Мужчины пожали друг другу руки, после чего Артем предложил всем сесть. Я откашлялась и почти торжественно сказала: «Артем, я тебе уже говорила, что Кирилл ищет небольшую станцию техобслуживания с целью покупки. Если ты не возражаешь, он хотел бы посмотреть твою». Артем не возражал, только напомнил мне, что вообще-то не собирается ничего продавать. Я приложила палец к губам, мол, помолчи пока. Мужчины сходили и посмотрели помещение станции, в то время как я занялась приготовлением чая. Когда они вернулись и сели на свои места, Кирилл сказал, обращаясь к Артему: «Я хочу приобрести вашу СТО. Я так полагаю, что купили вы ее 5 миллионов, не больше. Так вот, я могу предложить вам за нее, скажем, 6». «6 миллионов?» – переспросил Артем и тихо застонал. «Тебе что, плохо?» с удивлением спросила я. «Да, что-то неважно себя чувствую». Он покосился на меня. Я прекрасно поняла его взгляд. По его мнению, мы вчера пили поровну, но я сегодня почему-то чувствовала себя превосходно. «Артем, тебе делают хорошее предложение», напомнила я. «А зачем вам именно моя станция? Таких в городе много. Купите какую-нибудь другую». «Дело в том, что ваша находится на окраине. Рядом много свободного места. Я мог бы расширяться, выкупить еще землю, открыть новые цеха, мойку. А вы получите хорошие деньги и тоже купите себе что-нибудь. Подумайте». Я видела, что Артем действительно задумался. «А если вам эта цена кажется маленькой, я могу к 6 миллионам прибавить квартиру, хорошую, в центре». «А вам что, не нужна квартира?» – с подозрением спросил Артем. «У меня дом в коттеджном поселке», – небрежно бросил Федор. «Понятно». Артем морщил лоб. Он взял таблетку аспирина, похоже, уже не первую за это утро, и налил себе в чашку крепкого чая. Нам он тоже предложил чай, но мы с Фёдором отказались. Артём пил чай и молчал. Фёдор решил подогреть его. «Могу предложить ещё машину в придачу. Хорошую, поверьте. Почти новая иномарка». «Артём, подумай», – сказала я. «Это отличное предложение. На 6 миллионов ты можешь купить многое. К тому же квартира в центре и дорогая машина». Он колебался. С одной стороны, я его понимала. Тут у него налаженный, можно сказать, бизнес. С другой стороны, иметь две квартиры в центре, две иномарки, да еще 6 лимонов на счету – тоже дело нешуточное. При этом не надо рисковать свободой, скупая краденые машины. «Вероника, как мне поступить?» – спросил он, снова поморщившись. «Решай сам», – спокойно сказала я, – «но, уверяю тебя, предложение очень выгодное. Это я тебе как юрист говорю». В это время внизу в мастерской раздался спор рабочих с каким-то клиентом. Артём посмотрел на них в окно. «Сейчас я разберусь с ними», – сказал он, направляясь к двери. «Только воздержись, пожалуйста, от грубостей», – предупредила я Артёма, вспомнив, какими выражениями он обычно награждал своих рабочих. Когда мы остались в кабинете одни, Фёдор тихо спросил: «Может, ещё лимон накинуть?» «Не надо. Перегнём палку, вызовем подозрения. И так всё хорошо». Артём, вернувшись, спросил: «А посмотреть квартиру можно?» «Естественно! И машину тоже, и деньги, всё есть в наличии. Я всё готов предъявить по первому вашему требованию». «Артём, можешь мне доверять», – сказала я. «Я не допущу, чтобы тебя обманули. Кстати, квартиру, машину и документы на них я видела сама, собственными глазами. Всё чисто. И вообще, Кирилла я знаю не первый год. Это старый друг моего отца». Артём пил чай, держась за желудок. Он колебался, и я решила его дожать. «Да, кстати, вечером Кирилл приглашает нас в ресторан». «За мой счёт, разумеется», – сказал Фёдор. «Заодно поправишь здоровье», – подмигнула я Артёму. Он подумал ещё с минуту, потом посмотрел на Фёдора. «Когда можно посмотреть квартиру?» «Сегодня я уезжаю по делам в районный центр, а завтра в любое удобное для вас время». Бомжи Вася и Люся копались в мусорном баке. Он доставал из него бутылки и алюминиевые банки и аккуратно складывал их в большой пакет, стоящий у его ног. А Люся перебирала выброшенную кем-то старую одежду и прятала ее в огромный клетчатый баул, с которыми обычно ездят челноки. Вот она выудила из бака люстру с 3 плафонами и, подняв ее над головой, внимательно осмотрела, вертя во все стороны. Люстра Люсе понравилась, и она положила ее рядом с баулом. «Зачем тебе это старье?» – удивился Вася. «Чё это сразу старье?» – обиделась Люся. «Не видишь? Вещь хорошая. Только 2 плафона разбиты, а так всё целое». «И ножка вон вся облезлая», – не унимался Вася, с презрением рассматривая находку. «Не вся, а только наполовину», – возразила Люся. «Всё равно не бери её, и так барахла полно. Набрала опять шапки, кофты. Тебе что, своего добра мало? 150 лет жить собираешься? А ты мои годы не считай, и барахло мое не считай, понял? Я только хорошие вещи беру». «Вижу я, какие ты хорошие вещи берешь. Вон кофта вся в дырках. На рыболовную сеть больше похожа. Нафига ты ее прихватила?» Вася вынул из баула и развернул какую-то тряпку, действительно больше похожую на связку дырок. «Ничего ты не понимаешь в моде!» Люся выхватила у друга свою находку. «Это вязка такая!» Люся со злостью затолкала кофту обратно в баул и принялась снова копаться в баке. Я притормозила возле моих знакомых и посигналила. Они тотчас оставили свое увлекательное занятие и подбежали к машине. «Привет, ребята!» Я вышла им навстречу. «И вам здрасте!» «Пора рассчитаться с вами за ночные дежурства возле СТО». Я достала из кошелька две солидные купюры и протянула Васе и Люсе. Каждый взял свою и запрятал ее подальше. «Вот, спасибочки вам!» – расплылся в широкой улыбке Вася, демонстрируя нехватку нескольких зубов. «Ты, если что, только нас зови!» – предупредила Люся. «Ваську Рванова или там Сёмку Рыжего? Ни-ни! Они дуралеи, они ни с каким заданием в жизни не справятся!» «Само собой!» – кивнула я. «Вы у меня одни, агенты под прикрытием. Надежные, проверенные ребята!» Вася с Люсей снова расплылись в довольной улыбке. Мы распрощались, и я поехала домой. Мне нужно было срочно подготовить все документы на продажу СТО, квартиры и машины Артёма Полянова. Этим же вечером мы сидели в одном из самых дорогих ресторанов города. Подготовленные и подписанные Федором документы лежали в папке, которую он оставил администратору ресторана, договорившись, что по первому его требованию ему ее принесут. Теперь нашей задачей было напоить Артема, как говорится, до нужной кондиции и подсунуть бумаги на куплю-продажу его активов. Мы сделали заказ и в ожидании его мирно беседовали за бутылкой вина. Звучала хорошая музыка, за соседними столиками люди тоже выпивали, ели, веселились. А одним словом, обстановка была расслабляющей. «А во сколько мы завтра поедем смотреть вашу квартиру и машину?» – спросил Артём Фёдора. «Я же сказал, в любое удобное для вас время. Завтра я более или менее свободен». «Хорошо. А квартира, говорите, двухкомнатная?» «Да. Улучшенные планировки, большая кухня, две лоджии». «Надо же! У меня тоже такая», – удивился Артём, попивая вино. «Как твоя голова?» – осведомилась я. «Не болит?» «Спасибо, Вероника, уже лучше. А что это мы, кстати, просто так пьем?» Артём поднял свой бокал. «Предлагаю выпить за прекрасную даму!» Он посмотрел на меня выразительно. Мы чокнулись и осушили свои бокалы. Вернее, осушил его только Артём. Мы с Фёдором лишь немного отпили. В это время нам принесли заказ. Я взяла себе стакан вишневого сока, который быстро выпила и в который теперь намеревалась потихоньку выливать вино. Уж сегодня мне предстояло быть трезвой, как никогда. «Теперь предлагаю выпить за предстоящую сделку». Фёдор поднял бокал. «Надеюсь, она будет выгодной как для вас, Артём, так и для меня». Мы снова выпили. Потом еще. «А когда мы будем смотреть квартиру и машину?» Снова спросил Артём. «А вот прямо с утра и поедем». Фёдор налил захмелевшему Артёму вино. «Нет, мне больше не надо», – замотал головой Артём. «А то я опять, как вчера». Тут уж к делу подключилась я. Расстегнув пуговку на блузке, я придвинула свой стул поближе к нашему предприимчивому бизнесмену и заглянула ему в глаза. «Артём, а тебя сегодня ждет сюрприз». «Да? Какой?» «Скоро узнаешь», — сказала я загадочным тоном и мило улыбнулась ему. Тот просто расцвел и погладил мою руку, лежащую на столе. «Тогда надо выпить за сюрприз», – воскликнул Фёдор, наполняя всем бокалы. «А мне больше не наливать», – взбрыкнул вдруг наш бизнесмен. «Артём», – нежно прошептала я, – «а как ты смотришь на то, чтобы сегодня поехать ко мне?» У него широко открылись его маленькие глазки. «К тебе? Вот прямо к тебе?» «Да, в мое уютное гнездышко. Там такая интимная обстановка. У меня есть хорошая музыка и отличный французский коньяк». «Поедем. Может, прямо сейчас все бросим и...» «Нет, у меня дома есть нечего. Давай сначала здесь поужинаем, а потом поедем ко мне». «М?» Я многозначительно подмигнула Артёму. А он аж вспотел от предвкушаемого удовольствия, расстегнул ворот своей рубашки и заглянул в вырез моей блузки. Фёдор налил нам еще вина. Мы выпили за любовь. Вернее, выпил только Артём. Мы с Фёдором свои бокалы лишь пригубили. Через полчаса Артём обалдело посмотрел на меня. «А когда мы завтра поедем смотреть мою новую квартиру и машину?» «Да мы уже смотрели, Артём! Ты что, не помнишь? Тебе надо выпить еще, чтобы вспомнил!» Через 10 минут он снова опомнился и спросил: «А когда мы будем обмывать мою новую квартиру и машину?» «Так мы уже их обмываем». «Да? А что, вы мне их уже подарили?» «А как же? Ты что, не помнишь? Ты посмотрел, тебе понравилось. Хорошая квартира. Ты так и сказал. И машина супер». «Я так сказал?» «Ну да». Я томно смотрела на Артёма, а он ошарашенно пялился на меня. Он был уже пьян. Я сделала Фёдору знак. Тот пошел к администратору и вернулся с папкой с документами. Потом положил бумаги перед Поляновым и всучил ему ручку. «Артём, поставь свою подпись здесь, вот здесь», — тыкала я пальчиком в бумагу. «Осторожнее, не испорти документ, а то квартира тебе не достанется. Теперь тут». Бизнесмен послушно ставил свои закорючки в указанных мною местах. «Ну вот и все». Фёдор захлопнул папку и положил ее себе на колени. «А теперь выпьем», — радостно сказала я. «А за что?» — спросил удивленно Артём. «За твою квартиру и машину». «Да? Это хорошо. Теперь у меня две машины и две квартиры. Нет, три квартиры и станция. А машин тогда сколько? Вероника, так мы едем к тебе? А как же? Сейчас, только скажу, попудрю носик». Я взяла свою сумочку и тихо смылась из ресторана. На улице я поймала такси и подождала Фёдора. Он вышел из ресторана, вскочил в машину и назвал водителю адрес своей тетушки. Мы сидели в комнате, которую Фёдору временно предоставила его тетушка, и листали документы, подписанные Артёмом. «Кажется, все в порядке». «Кажется», — усмехнулась я. «Не кажется, а точно. Это я тебе как юрист говорю». Я захлопнула папку. «Значит так. Ты купил у Полянова станцию, квартиру и машину. Теперь нам с тобой надо оформить дарственную на имя Прохоровой Полины Арсеньевны и на все это имущество. Завтра, прямо с утра, этим и займемся. Нотариусы начинают работать в 9, если я не ошибаюсь. Полина, мне как-то до сих пор не верится, начал было Федор. Во что тебе не верится? Что Артём всё-таки лишился всего. Неужели он теперь тоже стал нищим, как Арсений Аникеевич? Ну, почему сразу нищим? Наверняка у него в сейфе завалялись кое-какие деньжата. А потом мебель, находящаяся в квартире, груда запчастей на станции – все это тоже деньги. Он может это продать и купить себе хоть какую-то клетушку в коммуналке. Так что до того положения, в котором оказался по его вине его родной дед, ему далеко. Но это будет Артему хорошим уроком. Кстати, его еще предстоит выселять из квартиры и станции. У тебя в нашем городе есть знакомые менты? Есть. А что? Тогда возьми это на себя и постарайся справиться своими силами, потому что у меня сейчас полно других забот. Надо съездить в Тимирязевку и передать документы Прохоровым, потом срочно заняться сестрицей Артёма. Договорившись увидеться утром в нотариальной конторе, мы с Федором попрощались. «Может, тебя проводить?» – спросил он. «Все-таки время позднее». «Спасибо, не надо, я поймаю такси». Я встала и пошла к двери. Ариша, к моему удивлению, был дома. Он сидел в кухне, попивая чай в гордом одиночестве, и читал газету. Перед ним на тарелочке лежало печенье. Я разделась в прихожей, потом в ванной сняла грим и тоже присоединилась к моему дедуле. Мне захотелось рассказать ему все, как мы с Федором оставили старшего внука Полянова с носом, как обеспечили внебрачную дочь и младшего внука-академика на всю его оставшуюся жизнь. Дед выслушал меня и покачал головой. Да, страстное желание сделаться еще более богатым сыграла с этим молодым человеком злую шутку. Одного я не понимаю, Полет. Ведь он умный человек, закончил институт, ты говоришь. Как же он мог купиться на такое? Как попал впросак? Приходится признать, дедуля, что назвать его умным можно с большой натяжкой. И это сильно облегчило мою задачу. Нет, что касается ремонта автомобилей, а также скупки ворованных машин и развинчивания их на запчасти, то здесь наш находчивый предприниматель, возможно, просто дока. Ему бы еще юридической грамотности немного. А потом, дедуль, не забывай, он ведь еще очень молод, жизни не знает. К тому же это будет ему хорошим жизненным уроком. Нельзя доверять первым встречным. Они могут оказаться аферистами. Не могу не согласиться с тобой, Полет. Вот у меня однажды был такой случай. Ариша принялся рассказывать о каком-то своем знакомом, с которым когда-то вместе работал и который потерял свое имущество по совершеннейшей своей глупости. Я слушала деда и ловила себя на том, что мне хочется спать. Я как-то подустала за последние дни. Тем более завтра мне предстояло встать рано с тем, чтобы отправиться сначала к нотариусу, а затем поехать в деревню Тимирязевку. Ариша заметил мою рассеянность. Машер, да ты, я вижу, носом клюешь. Хорошо. Не буду тебя мучить воспоминаниями. Отправляйся-ка спать. Завтра поговорим. Я пожелала деду спокойной ночи и поднялась в свою комнату. Последнее, о чем я подумала, засыпая, – Это о том, что одаренный младший внук академика теперь сможет учиться дальше. Я ехала в деревню Тимирязевка на все той же арендованной десятке. Ночью выпал первый снег, и теперь вся земля вокруг дороги, все поля и кусты были белыми. Настроение от этого стало каким-то радостным, светлым. В моем бардачке лежала папка с оформленными у нотариуса документами. Вот сейчас приеду к Прохоровым, обрадую их. Я остановилась у ворот 10-го дома, взяла папку и вышла из машины. Постучала в калитку. Как и в первый раз, залаяла собака, и женский голос спросил: «Кто там?» «Это я, журналистка Алина из Горовска». Вскоре мы с Полиной Арсеньевной и Майей Егоровной уже сидели в натопленной горнице за столом. Я торжественно положила на стол папку с бумагами. «Вот», – сказала я, пододвигая ее Полине Арсеньевне, – «теперь это ваше». «А что это?» – удивилась она, смотря на пластиковую синюю папочку с некоторым опасением и даже не прикасаясь к ней. «Это, так сказать, гуманитарная помощь малоимущему населению», – усмехнулась я. «Точнее, документы на станцию техобслуживания, двухкомнатную квартиру и автомобиль BMW X5. И теперь все это ваше». «Станция и квартира находятся в Горовске. Кстати, ваш одаренный сын может переехать в эту квартиру и жить там, пока будет учиться в институте». «Да на что же он будет учиться?» Все еще не понимая, воскликнула Майя Егоровна, растерянно хлопая ресницами. «Вы можете продать СТО. Зачем вам такое хлопотное дело? Управлять этим бизнесом вы все равно не сможете. Оно, кстати сказать, 5 миллионов стоит. Таким образом, вы обеспечите себя на всю оставшуюся жизнь и оплатите учебу вашего сына». Полина Арсеньевна дрожащими руками достала из папки документы, рассматривала их и только восклицала: «Но этого не может быть! Откуда это все? Здесь написано «дарение». О, Боже! Но кто мог нам такое подарить? И вообще, разве такое дарят? Кто? Каретников Федор. Так это он подарил мне все это? Но я его даже не знаю. Кто он? Что это за человек?» «Ваш дальний родственник, внучатый племянник Арсения Аникеевича. Он решил оказать вам посильную помощь, так сказать, акт благотворительности». Мать и дочь переглянулись. «Ничего себе посильная помощь!» ахнула Майя Егоровна, хватаясь рукой за сердце. «И что мне теперь со всем этим делать?» растерянно вопрошала моя тезка, все еще не веря такому неожиданно свалившемуся на нее неслыханному богатству. «Я же вам говорю, техстанцию продайте, деньги положите на счет. В квартире ваш сын будет проживать, когда поступит учиться в институт. Машину тоже лучше всего продать. Зачем вам такая дорогая? Ее же просто угонят. Ваш сын может купить себе что-нибудь попроще, если захочет. Ну и когда возраст подойдет. А вообще, распоряжайтесь всем этим, как считаете нужным. А если в чем-то сомневаетесь, вот вам телефон одного моего хорошего адвоката. Он поможет решить все ваши проблемы». Я положила на стол визитку старого знакомого моего деда по покеру. «А мне, извините, пора». «Как, вы уже уходите?» – переполошились женщины. «Да, дела, знаете». «Господи, я ничего не понимаю. Что делать? Эти документы? Я тоже не знаю. О, Боже!» Женщины ахали и суетились вокруг меня. Даже пытались усадить пить чай, но я поспешила откланяться. Пусть теперь переваривают новость. Думают, что делать с нежданно свалившимся на них счастьем или богатством. Кто как это понимает. Моя благородная миссия – спасение бедного одаренного мальчика и пожилых женщин. На этом закончено. Я вышла во двор. Майя Егоровна и ее дочь провожали меня до калитки. «Алиночка, а вы не могли бы мне показать, где находится могила Арсения Никеевича?» – спросила Майя Егоровна. «Хорошо, обещаю, как-нибудь я приеду к вам и отвезу вас на его могилу». «Ой, я была бы вам так благодарна! Я, разумеется, оплачу вам дорогу!» «Ну, еще бы!» – улыбнулась я женщинам. «Вы ведь теперь очень богаты!» Я села в машину, посигналила им на прощание и быстро помчалась в город.